Нож Метиса ударился обо что-то твердое. «Эге», — сказал он. «Что там такое?» — спросил его товарищ. «Прогнившая доска». «Нет, кажется, сундучок. Иди-ка сюда, помоги вытащить. Посмотрим, какого черта он тут». «Погоди, не надо, я пробил в нем дыру». Он сунул руку в ящик и, вытащив ее, сказал: «Слушай-ка, да тут деньги». Оба наклонились над пригоршней монет. Золото! Мальчики наверху были потрясены не меньше, чем сами бродяги, и испытывали такую же радость. Товарищ индейца Джо сказал: «Тут нечего мешкать, скорее за работу. Я только что видел там в углу, в траве за печкой, заржавленную старую кирку». Он побежал и принес инструменты, оставленные мальчиками. Индеец Джо взял кирку, критически осмотрел ее, покачал головой, что-то пробормотал про себя и принялся за работу. Скоро сундук был вытащен. Он оказался не очень большим, весь окован железом, и когда-то, пока годы не подточили его, был, должно быть, замечательно прочен. Несколько минут бродяги в блаженном безмолвии созерцали сокровища. «Ого-го! Да здесь $1000, дружище!» — сказал индеец Джо. «Говорят, в этих местах одно лето работала шайка Маррелла», — заметил незнакомец. «Знаю», — сказал индеец Джо. «Похоже, что они и запрятали». «Теперь тебе незачем затевать то дело». Метис нахмурился. «Ты меня не знаешь», — сказал он. «Да и о деле тебе известно не все. Тут суть не в грабеже, а в мести». И в его глазах блеснуло злое пламя. «Мне будет нужна твоя помощь. А когда покончим это дело, тогда и в Техас. Ступай домой к своей Нэнси, к своим малышам, и жди от меня вестей». «Ладно, будь по-твоему. А с этим что мы сделаем? Опять закопаем?» «Да». «Наверху восторг и ликование». «Нет, клянусь великим Сахемом, нет». «Глубокая скорбь наверху. Я и забыл. Ведь на кирке была свежая земля». Мальчикам чуть не сделалось дурно от ужаса. «Откуда тут взялись эти кирка и лопата? Откуда на них свежая земля? Какие люди принесли их сюда? И куда они девались, эти люди? Слыхал ты что-нибудь? Видел ты кого-нибудь? Как? Зарыть эти деньги опять? Чтобы кто-нибудь пришел, увидел, что земля разрыта, и выкопал их? Нет, этого не будет. Нет, нет. Мы перенесем их ко мне в берлогу». «Верно, верно. Я об этом и не подумал. В которую? Номер первый?» «Нет, номер второй, под крестом. Первая не годится, чересчур на виду». «Ладно, уже темнеет. Скоро можно будет отправляться». Индеец Джо поднялся на ноги, подошел к одному окну, потом к другому и осторожно выглянул наружу. «Кто мог принести сюда эту кирку и лопату?» — спросил он. «Как ты думаешь, уж не спрятались ли они там, наверху?» У мальчиков захватило дух. Индеец Джо положил руку на нож, на минуту остановился в раздумье и потом направился к лестнице. Мальчики вспомнили о чулане, но не в силах были тронуться с места. Ступени лестницы заскрипели под тяжелыми шагами Метиса.